Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет Александра Александровича и Николая Степановича, левого эсера и белогвардейца, ненавистника войны, орденов, погон и гусара смерти, гордившегося нашим славным полком и собиравшегося писать его историю, когда остались только Блок и Гумилев, как грустное утешение нам, пережившим их, ясно то, чего они сами не понимали, что их вражда была недоразумением, что и как поэты, и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга, что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогом для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились. Оба жили и дышали поэзией. Вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавидели фальшь, ложь, притворство, недобросовестность. В творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были готовы во имя этой метафизической чести, высшей ответственности поэта перед Богом и собой, идти на все вплоть до гибели. И на страшном личном примере эту готовность доказали.